Гуру, обращали ли внимание на то, что большие художники, писатели, поэты и другие представители мира искусства редко бывали счастливы в жизни обычным человеческим счастьем? Байрон, Пушкин, Чайковский, Достоевский – вот первые пришедшие на память имена среди многих. Кто был счастлив из них? Это тоже плата искусству за право творить. Без страданий не обостряется восприятие и тонкость ощущений и понимания. Хорошо, когда сознание готово к тому, чтобы брать от жизни ее дары и платить не жалея. Один из них, из великих поэтов, сказал: «Мне страдать до могилы Творцом суждено».